Глава 11. Левин выпил свой бокал, и они помолчали. «Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского?» — спросил Степан Аркадьевич Левина. «Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?» «Подай другую», — обратился Степан Аркадьевич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было. «Зачем мне знать Вронского?» «А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов». «Что такое Вронский?» — сказал Левин. И лицо его из того детски восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное. «Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем очень милый и добрый малый, но более чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован». И очень умен. Это человек, который далеко пойдет. Левин хмурился и молчал. Ну, сон появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити. И ты понимаешь, что мать? Извини меня, но я не понимаю ничего, сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем. «Ты постой, постой!» — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь и трогая его руку. «Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне». Левин откинулся назад на стул. Лицо его было бледно. «Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее», — продолжал Облонский, доливая ему бокал. «Нет, благодарствую, я больше не могу пить», — сказал Левин, отодвигая свой бокал. «Я буду пьян». «Ну, ты как поживаешь?» — продолжал он, видимо, желая переменить разговор. «Еще слово. Во всяком случае советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить», — сказал Степан Аркадьевич. — Поезжай завтра утром классически делать предложение, и да благословит тебя Бог. — Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, — сказал Левин. Теперь он всею душою раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьевичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьевича. Степан Аркадьевич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина. «Приеду когда-нибудь», — сказал он. «Да, брат, женщины — это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно», — продолжал он, достав сигару и держа с одной рукой за бокал, — «ты мне дай совет». «Но в чем же?» «Вот в чем».